Глава 20. Проснулся он в том же настроении, с ощущением, что его ожидает что-то очень хорошее. Что? Ах, да, профессор обещал сегодня расшторить глаз. Видеть, видеть, он мечетный будет видеть. Он увидит ее лицо. И потом сегодня, завтра, в ближайшие дни они с Анютой станут мужем и женой. Но где же она, Анюта? Куда она делась? Всегда до утреннего обхода забегала к нему. Хоть на минутку, хоть только пожелать доброго утра. А вот сегодня где-то и застряла. И в 11 часов, когда она, обычно управившись с утренними сестринскими делами, приходила поболтать, сидя на его койке, тоже не пришла. Весь занятый мыслью об обещанном ему сегодня прозрении, Мечетный и на это не обратил особого внимания. Но когда Анюта не заглянула и после обеда, это всерьез обеспокоило его. Так где же она? Что с ней? Не заболела ли после того, как они вчера стояли под дождем? Упрямая. Ни за что, как он ее не убеждал, не захотела надевать свой старенький фронтовой закопченный у костров бушлат. Пошла в новой наглаженной гимнастерке. А ведь был дождик. Короткий, небольшой, а все-таки дождик. Да и день был прохладный. Обеспокоенный Мечетный пошел на сестринский пост, дорогу к которому знал по памяти. «Не знаете, куда делась Анюта?» «Вам, капитан, лучше знать, где пребывает старший сержант Лихобаба». «Не без яда», — ответили ему, и по голосу он отгадал, что это была та самая сестра Калерия, которая, не имея квартиры, делила с Анютой отведенный для них, как они говорили, медицинский чуланчик. «Заболела?» «Нет. Здоровёхонько». «Так где же она сейчас?» «Говорю, вам лучше знать. Ушла и все. «То есть как ушла?» «Обыкновенно. Ногами. Пришла с парада вроде бы расстроенная, ничего мне не сказала, сложила свои вещички, мешок за плечи и ушла. Со мной даже и не попрощалась. На что я, конечно, плюю с высокого дерева». «Но куда? Куда же ушла-то?» «Откуда мне знать? Говорю же, мне ничего не сказала. Она вообще какая-то ненормальная, эта ваша Нюшка». Мечетный вцепился руками в стол, будто его внезапно ударили по голове. Новость была такая неожиданная, что трудно было сразу и поверить. «Ушла? Как это ушла? Может быть, эта недобрая женщина просто разыгрывает его?» Они с Анютой постоянно не ладили. Калерия завидовала девушке, не скупилась на ядовитые слова. Даже не попрощалась. «Может, с кем и простилась?» — многозначительно сказала Калерия, явно на что-то намекая. «Спросите-ка у профессора. Может, с ним простилась?» Потом, встав из-за стола, Калерия приблизилась к Мечетному вплотную. «А вы не переживайте. Плюньте на нее, товарищ капитан, на Нюшку, на эту. Она ведь вовсе не такая, как вы о ней думаете. Она не только к вам. Она вон и к профессору подъехала. Да как еще подъехала, старичок с нее глаз не сводил. Вы-то не видите, а у меня оба глаза, слава богу, здоровые». «Глупости». «Так зачем вы с глупой разговариваете? Вы спрашиваете, я отвечаю. А насчет профессора вся клиника знает. Спросите кого угодно». И уже разудалым тоном добавила: «Эх, капитан, капитан, вспомните, как в песне поется: была без радости любовь, разлука будет без печали. Нашего брата баб нынче большой переизбыток, только свистните, сразу сбегутся, бери любую на выбор. Вот хотя бы и я. Не видите вы меня, а я ведь красивая. Нюшка передо мной замухрышка, смотреть и то не на что». Ничего не ответив, Мечетный зашагал в палату и от волнения наткнулся на стенку и больно ушибся. Он и сейчас не до конца поверил в это известие. Анюта ушла. Почему? Почему? Вынесла из боя, рискуя собственной жизнью, вынесла, столько с ним возилась. Столько препятствий преодолела, борясь за него. И вот ушла. Ушла накануне того самого дня, когда он должен прозреть. Как это просто. собрала вещички и ушла. Даже не посоветовавшись, даже не попрощавшись. Нет-нет, тут какое-то недоразумение. Врет, наверное, эта скверная завистливая баба. Уложила вещевой мешок, оформила аттестат. Не может быть, Анюта не могла поступить так жестоко. Это не в ее характере. Ведь после того странного разговора в профессорском бомбоубежище отношения выяснились. Она тогда не ответила «нет». Она радовалась, явно радовалась. И на парад они шагали под руку, прижавшись друг к другу, как молодожены. Эта Калерия, конечно же, наврала и все извратила. Тут что-то не так. Когда ординатор зашел, чтобы предупредить Мечетного, что через час его поведут снимать повязку, он неподвижно лежал на койке поверх одеяла, не сбросив тапочек. На сообщение врача не отозвался, даже не переменил позы и только спросил: «Куда делась сестра Анюта?» «Как? Вы не знаете? Ушла вчера вечером», — ответил врач, огорченный тем, что его сообщение имело такую слабую реакцию. «Куда же? Куда ушла?» «Да, наверное, в отдел кадров. Из клиники выписалась. Мы вчера многих выписали, и она с ними». «Да почему же?» «А я вот как раз вас собирался спросить об этом. Наш главнокомандующий, узнав, пришел в ярость. Кто выдал документы? Почему не доложили? Он и сейчас шумит. Несколько человек вылетели из его бомбоубежища, как пробки. Стало быть, и вы не знаете». «Странно. Ну, будьте готовы. За вами через час придут». Как ждал Мечетный того, что должно было произойти. Как мечтал о дне, о часе, когда он снова сможет увидеть не приглушенный электрический, а настоящий дневной свет, когда он убедится окончательно, что страшная беда миновала, и он снова стал человеком, деятельным человеком среди людей. Сколько раз разговаривали они об этом дне, об этом часе с Анютой. И вот этот час настал, а Анюты-то и нет. Исчезла, испарилась. Что бы это могло значить? Почему исчезла? Ведь не может же быть, чтобы она столько возилась с ним лишь для того, чтобы выполнить поручение роты. А что? Все может быть и так? Возможно. И чувства свои, может быть, как бы жертвовала ему, чтобы утешить его в трудные минуты. Неужели ушла навсегда? Нет. Нет, наверное, просто отлучилась по какому-нибудь своему неизвестному ему делу. А как было вчера хорошо. Парад победы, гром музыки, громовые шаги победителей, стук древков вражеских знамен, повергаемых к подножию мавзолея. И этот тоненький детский голосок с восторгом повествующий о том, что вокруг происходит. Она была его глазами, и парад был для него неотделим от этой девушки, от ее голоса. Так что же, черт возьми, произошло? Почти позабыв о том, что ожидало его сегодня, он перебирал впечатления вчерашнего дня, обдумывал каждую его минуту, ища среди этих минут ту, что толкнула девушку на ее поступок. И вдруг его осенило. Просто-таки прозвучал в памяти вопрос майора: «А как твои? Как Наташка, Вовка?» «Ну да, это самое». Он не мог вспомнить, что он ответил. Но ему тогда казалось, что вопрос этот Анюта как бы пропустила мимо ушей, продолжала молча идти, не вмешиваясь в беседу старых приятелей. Конечно, он не видел в эту минуту ее лица, но ему думалось, что она даже не обратила внимания на не очень ловкий ответ майора: «Вас понял, перехожу на прием». Восстанавливая подробности минувшего дня, Мечетный вспомнил, что, расставшись с майором у входа в метро, дальше продолжали путь уже не под руку. Она снова вела его, как водила раньше гулять, этак по-сестрински. Да-да-да. Вчера, весь захваченный впечатлениями парада, он не обратил внимания и на это, Потом весь вечер, повествуя все новым и новым слушателям о том, что происходило на Красной площади, он даже и не заметил, что Анюты-то рядом не было. Так вот оно что. Теперь Мечетный был убежден, что беда произошла из-за болтовни майора, что, услышав этот вопрос о Наташе и Вовке, девушка решила, что где-то у него есть семья, которую он от нее тщательно скрывает. Обиделась, испугалась, а, может быть, решила не разрушать эту несуществующую его семью, не оставлять неведомого ей Вовку без отца. Ну да, это в ее характере. И со свойственной ей смелостью и прямотой она тут же приняла решение, и чтобы избежать тяжелого разговора, объяснений, увещеваний, решила разом уйти из его жизни. Ведь была уже уверена, что он не слепой и не нуждается больше в опеке и уходе. Да к тому же еще, наверное, и обиделась на то, что он никогда в разговорах с ней не упоминал этих неожиданно прозвучавших для нее имен и ничего не рассказывал о существовании этих людей. Логично восстановив по минутам вчерашний день, Мечетный пришел к выводу: да, именно так и было.